Глава 40. Отделение опеки встретило Клима запахом старых бумаг и остывшего кофе. С недавних пор он ненавидел такие места. Здесь всегда пахло бедой и отчаянием. Прошагав по длинному коридору мимо дверей с табличками, Земцов остановился около нужной, кабинета инспектора. Постучал и, не дожидаясь ответа, вошел. Женщина за столом, лет 50, с усталым лицом и цепким взглядом, подняла на него глаза. «Земцов Клим Евгеньевич», — представился он. «Присаживайтесь». Он сел и начал сразу, без предисловий. «Что за бред происходит? Почему моих детей хотят забрать?» Инспектор вздохнула, отложила ручку. «Никто не хочет забирать ваших детей, Клим Евгеньевич, но мы обязаны реагировать на сигналы». «Сигналы? От кого?» «Анонимный источник. Вы же понимаете, мы не можем разглашать». Клим сжал челюсть. Внутри закипало глухое раздражение. «Что в этом сигнале?» Инспектор открыла папку, пробежала глазами по бумагам. «Ненадлежащие условия содержания несовершеннолетних. Дети остаются одни на длительное время. Отсутствие постоянного присмотра. Ваша работа связана с риском для жизни, что создает угрозу нестабильности для детей». «Они не одни», — отрезал Клим. «За ними присматривает соседка. Взрослый, ответственный человек». «Пенсионерка», — уточнила инспектор, глядя в бумаги. «С хроническими заболеваниями. В случае форс-мажора она не сможет обеспечить безопасность детей». «Какого форс-мажора?» «Пожар, авария, ваше ранение на работе. Ситуации, когда дети остаются без присмотра на неопределенный срок». Клим подался вперед, опираясь локтями о стол. «Послушайте, я отец и делаю все, что могу. Я работаю, чтобы обеспечить детей. У них есть крыша над головой, еда, одежда, они учатся в школе. Чего вы еще хотите?» Инспектор посмотрела на него долгим, немигающим взглядом. «Клим Евгеньевич, я понимаю ваши чувства. Правда, понимаю. Но закон есть закон. Детям нужна мать. Не соседка, а человек, который будет рядом каждый день, который имеет право принимать решения в экстренных ситуациях, который сможет заменить вас, если с вами что-то случится». У Клима пересохло во рту. «Вы хотите сказать?» «Я ничего не хочу сказать», — перебила инспектор. «Я констатирую факты. Если вы не сможете обеспечить детям стабильную семейную обстановку с присутствием обоих родителей, мы будем вынуждены инициировать судебное разбирательство об ограничении ваших родительских прав». «Вы с ума сошли?» Клим вскочил, опираясь кулаками о стол. «Какое ограничение? Я их отец! Я их люблю! Я... Сядьте!» Голос инспектора стал жестче. «Не кричите. Я на вашей стороне, если честно. Но у меня инструкции сверху. И есть сигнал, который мы обязаны проверить. Если вы создадите семью, если у девочек появится мать, хотя бы формально, юридически, вопросы снимутся. Если нет...» Она развела руками. «Сами понимаете». Клим не понимал. Смотрел на нее, не веря своим ушам. «Вы предлагаете мне жениться? Просто так, чтобы отстали?» «Я предлагаю вам подумать о будущем ваших детей», спокойно ответила инспектор. «У вас есть женщина, которая готова взять на себя эту ответственность?» Перед глазами вспыхнуло лицо Саши. Ее улыбка, ее глаза, когда она сказала «я тебя люблю», ее руки, обнимающие его. «Есть», — выдохнул он. «Но...» «Мы только... Это все сложно. Я же не могу просто так...» «Клим Евгеньевич...» Инспектор вздохнула устало. «Я не тороплю вас, но время идет. Если у вас серьезные намерения, оформляйте отношения. Если нет, подумайте, кто еще мог бы стать опекуном для девочек. Бабушка, другие родственники?» «Нет», — отрезал он. «Никаких бабушек. Только я». «Тогда решайте вопрос и побыстрее». Клим вылетел из кабинета, с силой захлопнул дверь так, что стекло жалобно звякнуло. В коридоре несколько человек обернулись, но ему было плевать. В голове гудело, в груди бушевала ярость пополам с отчаянием. «Жениться, оформить отношения, дать девочкам мать!» Он думал об этом. Конечно, думал. Но не так, не под дулом пистолета, не потому, что какая-то инспектор с бумажкой решает судьбу его семьи. «Саша, что она скажет? Она только начала привыкать к мысли, что мы вместе. А тут сразу замуж, да и не согласится она». Он почти дошел до выхода, когда из-за угла выскочила фигура и буквально врезалась в него. «Осторожней!» — начал Клим и замер. Перед ним стояла Ольга Павловна. учительница Полины. Растрепанная, бледная, с трясущимися губами. «Вы?» — выдохнула она. «Здесь?» «Представьте себе», — ответил Клим, и в его голосе звякнул металл. «Кто-то нажаловался на меня в опеку. Вызывали на ковер». Ольга Павловна побледнела еще сильнее, если это вообще было возможно. «А кто нажаловался? Вы узнали?» «Пока нет». Клим прищурился, вглядываясь в ее лицо. «Но обязательно выясню». Она нервно сглотнула, отступила на шаг, но не уходила. Клим уже собрался обойти ее и уйти, но та вдруг схватила его за рукав. «Подождите!» Он остановился, сбросил ее руку, холодно посмотрел сверху вниз. «Что вы хотели?» «Что вам сказал инспектор?» Ее голос дрожал. «Что мне нужно жениться?» — ответил Клим жестко, глядя ей прямо в глаза. «Чтобы девочки остались со мной». Ольга Павловна часто задышала. В ее глазах мелькнуло что-то вроде надежды или страха, или ликования. «Да, девочкам нужна мама. Я могу помочь, если хотите». Клим дернул бровью, не понимая. «Помочь в чем?» «Ну...» Она замялась, но потом собралась и выпалила, глядя куда-то в сторону его плеча. «Стать вашей женой. Фиктивно, конечно же. Только чтобы девочки были в безопасности, чтобы их не забрали. Я же их люблю, они такие хорошие, я столько с ними занимаюсь, мы...» Она говорила и говорила, а Клим смотрел на нее и чувствовал, как внутри закипает не просто гнев, а бешенство. «Спасибо», — перебил он на полуслове. Голос был тихим и очень спокойным. «Обойдусь». Ольга Павловна замерла с открытым ртом. «Но...» «Вы серьезно?» Клим наклонился к ней, и она отшатнулась. «Вы думаете, я настолько отчаялся, что готов жениться на первой встречной?» Он не договорил, не стал озвучивать свои подозрения. Просто выпрямился и пошел к выходу, бросив через плечо. «Идите вы нахрен! Даже фиктивно!» Клим вышел на улицу, вдохнул морозный воздух полной грудью. Руки тряслись от злости, от абсурдности происходящего, от того, что эта учительница посмела предложить такое, когда у него есть Александра, Саша. Он достал телефон, набрал ее номер. Вызов пошел, но на звонок не ответили. Клим посмотрел на экран, нахмурился и набрал снова. Тишина. Сердце пропустило удар. Он знал, что Северская на важной встрече, что ей сейчас не до звонков, но где-то глубоко под ребрами зашевелилась тревога. Что, если она передумала? Что, если испугалась? Что, если вся эта любовь только на одну ночь? А теперь она поняла, что ей не нужен спасатель с двумя детьми и кучей проблем. Клим сел в машину, завел двигатель, но не тронулся с места. Сидел, сжимая руль, и смотрел на телефон. — Возьми трубку, Саш, — прошептал он. — Пожалуйста, просто возьми трубку. Но телефон молчал, а Климу пора было ехать за детьми в школу. Северская шла по коридору, пропитанному привычным гулом. Голоса сотрудников, стук клавиш, аромат свежесваренного кофе. Родная стихия. Здесь она была хозяйкой, стратегом, непобедимой Александрой Алексеевной, перед которой трепетали конкуренты и подчиненные. Сегодня это не работало. Она вошла в переговорную, где ее уже ждали Ирина, двое юристов и финансовый аналитик. Лица у всех были напряженные, такие она видела только в самые кризисные моменты. «Рассказывайте», — коротко бросила Саша, садясь во главе стола. Ирина разложила бумаги. Сергей Павлович действительно перешел в наступление. Его юристы сейчас на переговорах с арендодателем нашего основного помещения. Он предлагает выкупить договор аренды с полной компенсацией неустойки арендодателю и оплатой всех судебных издержек, если тот разорвет с нами контракт. «Сумма?» — спросила Саша ровно. Юрист, молодой, но цепкий, подался вперед. «Неустойка по договору – около 20 миллионов. Плюс компенсация арендодателю за потерю выгодного арендатора. Он оценивает ее в 10. 30 миллионов, которые Сергей готов выложить просто так, чтобы выбить вас с насиженного места. И это только начало. Если он продавит это, дальше пойдет по цепочке. Смежные площади, поставщики, клиенты. Он не остановится». Северская молчала, глядя в цифры. 30 миллионов. Огромные деньги даже для Сергея, но он готов их заплатить. Не ради бизнеса, а из принципа. Ради того, чтобы доказать, что он сильнее. «У нас есть варианты?» — спросила она. «Два», — ответил аналитик, нервно теребя ручку. Первый – искать альтернативные площади и экстренно переезжать. Но это потеря времени, клиентов, репутации. Мы выстоим, но потери будут серьезными. Второй – встречный удар. У нас есть компромат на его фирму. Достаточно, чтобы инициировать проверку налоговой. Это его надолго займет. Но это война на уничтожение, он ответит. И дальше эскалация до бесконечности. Саша откинулась на спинку кресла, прикрыла глаза. «Александра Алексеевна», — осторожно позвала Ирина, — «нам нужно решение. Сегодня, сейчас». Северская молчала. Секунды тянулись, превращаясь в минуты. Юристы переглядывались. Они не понимали. Александра Алексеевна никогда не брала пауз. Она всегда знала, что делать. Но сегодня все шло не так. Потому что война, которую предлагал Сергей, вдруг показалась ей бессмысленной, пустой, ненужной, не стоящей сил и времени. Ради чего? Ради статуса? Ради денег? Ради того, чтобы доказать, что я сильнее? Северская открыла глаза. Вспомнила букет ранункулюсов, который оставила в квартире Клима. Нежные кремовые лепестки, тонкий аромат. Он выбрал их для нее. Он. Мысль о Климе, о его девочках, о том утре в его тесной квартирке вдруг затмила все цифры, угрозы, стратегии. Но что-то решать все равно было нужно. «Подготовьте все варианты», — сказала она ровно. «Просчитайте риски по каждому варианту. Завтра утром обсудим». Юрист открыл рот, чтобы возразить, но Ирина жестом остановила его. «Будет сделано, Александра Алексеевна. И еще...» Саша поднялась, собирая бумаги. «Ирина, задержись». Когда остальные вышли, Ирина вопросительно посмотрела на нее. «Мне нужно, чтобы ты кое-что узнала», — сказала Северская тихо. «Неофициально. По опеке». «По опеке?» — удивилась Ирина. «Да. На Клима Земцова поступила анонимная жалоба. Я хочу знать, кто ее автор». Ирина кивнула, не задавая лишних вопросов. За годы работы она привыкла, что у Александры Алексеевны могут быть самые неожиданные запросы. «Сделаю», — коротко ответила она. «И подготовь все документы по альтернативным площадям, на случай, если придется уходить». «Вы думаете, Сергей продавит арендодателя?» Саша пожала плечами. «Не знаю, но должна быть стратегия отхода». Она вышла из переговорной, прошла в свой кабинет, села в кресло и перевела взгляд на телефон. 3 пропущенных от Клима. Надо было перезвонить, но сил не было. Хотелось сначала выйти на воздух, проветрить голову, и уже потом... Северская вышла из офиса, спустилась в подземный паркинг, села в машину. И просто сидела, глядя в одну точку. Внутри было странное, непривычное спокойствие. Как будто она сбросила многолетний груз, и вдруг стало легче, свободнее. «Наверное, так и чувствуют себя нормальные люди», — подумала она, — «которые просто живут». Александра завела двигатель и поехала домой. В свою тишину, пустую квартиру, где ее никто не ждал. Нужно было побыть одной и подумать, взвесить, понять, что она готова отдать за эту новую жизнь и готова ли вообще. Саша припарковалась, вышла из машины, сделала несколько шагов к подъезду и замерла, увидев Романа. Снова. Он стоял у подъезда при полном параде. Дорогое пальто, начищенные туфли, в руках огромный букет алых роз на длинных стеблях. Шикарных, безупречных, пафосных. Они идеально подойдут и для вазы, и для урны. Такие цветы дарят, когда хотят произвести впечатление, но не знают, какая женщина перед ними. Роман увидел ее, просиял и шагнул навстречу. С той самой улыбкой, от которой когда-то у нее подкашивались колени. «Саша!» В его глазах читалось столько надежды, сколько она не видела, наверное, никогда. «Я тебя заждался». Она остановилась в нескольких шагах, не приближаясь, не отстраняясь. Просто замерла, разглядывая его как экспонат в музее. Красиво, но давно неинтересно. «Роман», — сказала Северская ровно, — «что вы здесь делаете?» «Вы. Не ты». Это «вы» резануло воздух, и она видела, как он дернулся, услышав эту официальную холодную форму. Раньше она называла его по-другому. Раньше она шептала его имя по ночам. Раньше это было в другой жизни.